Глава 16. На следующее утро, ровно в 10, раздался звонок в дверь, и Артура с более загадочным выражением, чем обычно, провел мадам фон Альтисхофер в гостиную, где Мори сидел на диване перед открытой голландской горкой и задумчиво разглядывал коллекцию китайского фарфора. Поздоровавшись с гостьей и попросив разрешения не вставать, он красноречиво махнул рукой. Роковая деспотия собственности. Все это придется упаковать. А ведь я приобретал каждую вещицу с большой радостью. Сплошные подлинники. Эпоха Канси. Я никак не думал, что с ними в результате будет столько хлопот. Я все упакую, спокойно ответила она. Так что вам никаких хлопот не будет. Ну, для начала скажите, как ваша спина? Не хуже, надеюсь, хотя спал я плохо. А еще у меня появилась какая-то странная хромота. Хромота? На правую ногу. В таком случае вы должны немедленно этим заняться. Нет, отмел он предложение. Ничего серьезного. Потерплю еще денек, и все пройдет. Развернувшись от горки, он поймал на себе ее взгляд. Настолько встревоженный, что даже вздрогнул. Что-нибудь случилось, Фрида? Нет-нет, быстро ответила она, вымученно улыбнувшись. Я просто задумалась о вашем недомогании. Надеюсь, вы сумеете пойти на сегодняшний прием. Какой прием? Что значит какой? Естественно, у Леоноры. Впервые слышу. Уверена, что вы приглашены. Мы все идем, вся наша компания. Должно быть, произошла ошибка, что вас не поставили в известность. Значит, пойдете со мной, да? Он прикусил губу, расстроившись, что о нем забыли в этот последний час. Видимо, для остальных он уже отрезанный ломоть. Я слишком занят. В любом случае, прием с лекцией и был моей лебединой песней. Меня больше не интересует легкомысленная чепуха Леоноры. Мне очень жаль, мой друг. Я знаю, что для вас все здесь закончено, и что вы должны войти в то общество, куда едете, если вообще возможно найти его среди тех нецивилизованных людей. «У меня будет Уилли и моя дорогая жена», — резко произнес он. «И моя работа будет заключаться в том, чтобы сделать людей цивилизованными». «Ну, конечно. Вы будете очень счастливы», — согласилась она примирительным тоном. «И все же трое — это так мало после того интересного общества, к которому вы привыкли. Ну, довольно, больше ни слова. У вас и без того хватает забот. Я должна закончить с книгами». В другой раз, скорее всего, завтра, я займусь фарфором. Что с ней такое? Спросил он себя, когда она ушла в библиотеку. Вчера еще была такой веселой, оживленной. А сегодня ее желтые глаза затуманены едва скрытой меланхолией. Перемена в ее настроении и манерах была совершенно ему непонятна. Приближался полдень, и Мори оторвался от стола, за которым занимался счетами, чтобы заглянуть в библиотеку, якобы интересуясь, как продвигается дело. Но на самом деле из желания посмотреть, не улучшилось ли у нее настроение. Нет, не улучшилось. Даже стало еще хуже. «Вас что-то беспокоит, Фрида?» Наконец не выдержал он, придя во второй раз. Стоя на одном колене у нижней полки, она выпрямилась, но взгляд на него не подняла. «Нет, ничего, ничего». То, что она лукавит, было слишком очевидно. За обедом она согласилась остаться и слегка перекусить, но исключительно, чтобы сэкономить время. Он попытался развеять мрак. «Вы ничего не едите. Позвольте предложить вам салат». «Нет, спасибо». «Тогда еще кусочек заливного». «Ничего не надо, прошу вас. У меня сегодня нет аппетита». «Раз так, если вы больше ничего не хотите, давайте отдохнем на террасе. Солнце там хорошо припекает». День выдался очень теплый. Вильгельм успел расчистить снег и выставить садовые стулья. Они уселись лицом к великолепной альпийской панораме. «У вас здесь самый чудесный вид Швейцарии», – прошептала она. «Сможете любоваться им, по крайней мере, еще несколько дней». Последовало молчание. Думая умилостивить ее, быть может, даже успокоить, он сказал: «Надеюсь, вы понимаете, Фрида, что я всегда буду питать к вам высочайшее уважение». «Вот как?» «Всегда. Кроме того, Фрида, я не принимаю вашу помощь как должное. Мне бы хотелось, чтобы вы выбрали из моей коллекции что-нибудь в качестве сувенира. Вы очень щедры, мой друг. Но я не люблю сувениры. Они всегда навевают грусть. Но я настаиваю. Что ж, если мне предназначено грустить, то так тому и быть. Отдайте мне маленькое фото, что стоит справа на вашем письменном столе. Вы имеете в виду тот снимок, где мы с вами на горе Ризенберг? Точно так. Вот его я возьму на память. Моя дорогая Фрида, улыбнулся он с упреком. Можно подумать, вы зачитываете некролог. Она смерила его долгим грустным взглядом. Чему ж тут удивляться? Она больше не сдерживалась. Бог мой, как вы меня огорчаете. Не хотела я вам это показывать, но вы вскоре все равно узнаете. Фрида открыла сумочку, вынула газетную вырезку и передала ему. Он увидел, что это статья из Daily Echo, газеты, которую она обычно не читала. Заголовок гласил: «Резня в Конго, 500 погибших». Он быстро пробежал глазами сообщение. Вчера вечером в провинции Касаи, где последние несколько недель назревал конфликт, разразилась племенная война. Инакомыслящие аборигены Балуба предприняли жестокое и ничем не спровоцированное нападение на деревню Тохиленга. Завязалась жестокая битва, в течение которой деревня переходила из рук в руки. В конце концов ее подожгли, и теперь там осталось лишь пепелище. По подсчетам, под обгоревшими пальмами и банановыми деревьями полегло 500 человек. «Вот теперь вы знаете, куда едете?» — сказала она. Он поднял на нее взгляд и увидел, что она, по-прежнему не отрываясь, смотрит на него. Он ничуть не расстроился, только больше утвердился в своем решении. «Фрида», — холодно произнес он, — «я прекрасно сознаю, что последние 2 дня вы пытаетесь отговорить меня от поездки. Несомненно, из лучших побуждений. Но мне кажется, вы не совсем понимаете, как глубока моя любовь. Я в курсе, насколько тяжелы там условия. Но я все равно поеду. Я бы поехал за Кэти на край земли». Она сжала губы и вздохнула. «Да, мой друг. Всегда так случается, когда пожилой мужчина одержим юной девой. И финал всегда трагичен. Я хорошо помню великий немецкий фильм «Голубой ангел». «Голубой ангел» – фильм, 1930 год, с участием Марлен Дитрих, режиссера Джозефа фон Штенберга, снятый по мотивам романа Генриха Манна «Учитель Гнус». Сам режиссер называл этот фильм «Историей падения влюбленного человека». Он покраснел от возмущения. «Даже сравнивать нельзя. У меня совсем другие обстоятельства». «Действительно», — согласилась она потухшим голосом. «Старый профессор отправился всего лишь в цирк. А вы уезжаете». Она отвернулась, прикрыв лицо рукой. «Да, я чувствую, всем сердцем вы уезжаете». И опять она не смогла договорить, едва слышно пролепетав. «Туда, где вас ждет гораздо худшая судьба». Он собрался дать ей резкую отповедь, но из уважения к ее страданию сдержался. Она всегда умела скрывать свои чувства, никогда не прибегала к слезам. Но сейчас она была явно расстроена. Выпрямившись на стуле, он уставился вдаль на снежные вершины. Оба умолкли надолго. Наконец, по-прежнему не поворачивая головы, она поднялась. «Мой друг, сегодня я больше ничего не могу для вас сделать. Приду завтра». «Очень жаль», — проворчал он, раздосадованный ее неожиданным уходом. «Неужели вам обязательно идти?» «Да, до завтра. Если я хочу увидеться с мадам Шуц и нашими друзьями, то для начала я должна привести себя в порядок». Он больше не возражал. Проводил ее до машины, подождал, пока дофин не перестал тарахтеть. После этого он закрыл ворота и захромал обратно в дом. Перечитал заново газетную вырезку, слово за словом. Потом решительно порвал ее в клочки. Целый день он продолжал работать. Но все время поглядывал на часы. В 5 он должен был позвонить Кэти в Маркинч, в дом священника, где она остановилась. Об этом они договорились еще до ее отъезда. После переживаний и проблем последних двух дней ему не терпелось услышать ее голос. Наскоро проглотив чашку чая, он подошел к телефону, набрал междугороднюю и назвал номер Фаденгеев. Линии были свободны, через 10 минут его соединили. Он очень обрадовался, услышав, что трубку сняла Кэти. Хотя, конечно, она сидела у телефона и ждала, когда он позвонит. «Кэти, это ты? Как ты, дорогая?» «Я в порядке, Дэвид. И ужасно занята. Какая удача, что ты меня застал. Еще минуты, и я уехала бы в Эдинбург». Слегка обескураженный, он поинтересовался. «Чем занимаешься?» «Да всем. Готовлюсь к отъезду, как и ты, полагаю». «Да, у меня тоже много дел. Время поджимает». «Вот именно. Я так счастлива и взволнована. Как только выдастся свободная минутка, я тут же вышлю тебе инструкции, где мы встретимся в Лондоне». «Вообще-то я ждала тебе письма, дорогая». «Неужели, Дэвид? Я думала, раз мы так скоро будем вместе. И меня очень волнует дядя Вилли. С тех пор, как мы сюда приехали, у него постоянно высокая температура. А ведь ему сегодня вечером выступать перед людьми». «Мне жаль», – небрежно бросил он, думая о своих бедах. «Передай ему мои наилучшие пожелания». «Обязательно, Дэвид. И я напишу тебе сегодня же. Как бы поздно мы не вернулись из Эдинбурга». «Я не хочу принуждать тебя писать мне, Кэти». «Но, Дэвид, дорогой...» Голос ее осекся. «Ты что, сердишься?» «Нет, дорогая. Хотя скажу, что мне довольно одиноко. Я слишком рьяно взялся за дело и повредил спину. И все это время я жаждал получить от тебя какую-то весточку, хоть одно слово. Что ты по мне скучаешь». «Ну, конечно, скучаю, дорогой». Она поперхнулась и потому говорила невнятно. «Очень занята. А тут еще болезнь дяди Уилли. Я не думала, что...» «Все в порядке, дорогая», — сказал он, успокоенный ее смятением. «Но если Уилли так болен, сможет ли он уехать 21-го?» «Сможет, Дэвид», — уверенно ответила она. «Даже если его придется внести в самолет на носилках». «Много толку от него будет в таком состоянии», – язвительно подумал он. И тут же об этом пожалел, ибо симпатизировал Уилли. «Полагаю, ты уже знаешь, что в Касае началась война?» «Да, возможно, это серьезно. Хотя, с другой стороны, мы ведь этого ждали. Так что ничего удивительного. Ты знаешь, дорогой, мне действительно пора. Кажется, пришел автобус. Дядя Уилли зовет меня со двора». «Погоди, Кэти». «Если я сейчас не выйду, дорогой, автобус уйдет, и дядя Уилли опоздает на лекцию. Пока, дорогой Дэвид. Скоро мы будем вместе». Она ушла. Вернее, ее заставили уйти. А у него осталось разочарование и неприятное чувство, будто им пренебрегли. Никакого удовольствия от разговора. Один сплошной Уилли, и так мало о нем самом. Нет-нет, он не должен так думать. Он быстро прогнал недостойную ревность. Кэти любила его. Просто бедное дитя подстегивали и торопили. К тому же телефонные разговоры никогда не приносят удовлетворения. Он нашел для нее оправдание, но легкое ощущение пренебрежения, вопреки всякой логике, не покидало его весь вечер. Ложась спать, все еще расстроенный, он решил принять снотворное. Хотя не делал этого несколько недель. 15 сантиграммов санерила запил горячим молоком и погрузился в глубокий сон, который должен был продлиться по крайней мере 6 часов. К сожалению, покой был потревожен, фактически уничтожен, страшным и в то же время нелепым сном. Он лежал на походной кровати в неизвестном месте под высокой черной скалой. Воздух, наполненный гулом насекомых, был невыносимо жаркий. Настоящая влажная духота тропической ночи. Повсюду тьма, в которой, тем не менее, он сумел разглядеть в нескольких шагах от себя высокую мужскую фигуру. Мужчина, смотрящий вперед, был одет в рубашку цвета хаки, брюки и короткие резиновые сапоги. Хотя лицо оставалось невидимым, он знал, что этот мужчина – Уилли. Он попытался позвать его, и хотя губы шевелились, но звук не шел. Внезапно к своему ужасу он увидел трех огромных зверюк, которые быстро к нему приближались. Это были львы. По крайней мере, они напоминали львов по размеру и очертанию. Но к их виду прибавилось нечто необычное, придававшее им свирепость, от которой он оцепенел. За спинами львов выстроились в линию воины Абату, вооруженные копьями. Он попытался подняться, но безуспешно. Он хотел убежать, сделать хоть что-нибудь, чтобы скрыться от двойной угрозы. От бесполезных усилий пот катил градом. В следующую минуту, когда он уже считал себя обреченным, мужчина, который был Уилли, расхохотался и, подняв несколько камушков, небрежно швырнул их во львов, словно мальчишка, бросающий щебень в бродячую кошку. Звери тотчас остановились, потоптались и снова рванули вперед с ужасающей скоростью. «Всевышний наш пастырь», — сказал Уилли. «Коллекцию серебра увезут позже». И тут же атака прекратилась. Львы передумали, уселись с просящим видом на задние лапы, а черные воины начали отстукивать ритм и хлопать в ладоши. Потом так же нестройно, как церковный хор Маркинча, они громко затянули гимн «Вперед, воины Христовы!». Нелепая, гротесковая сцена принесла неожиданное облегчение. Мори попытался рассмеяться, завыть от смеха и в конце концов издал крик, от которого проснулся. Опустошенный и в то же время обрадованный видом собственной спальни, он долго лежал, мрачно размышляя над причинами этой абсурдной и болезненной фантазии. Больше всего он терзался из-за своего поведения. Неужели он действительно настолько слаб? Нет, он никак не мог с этим согласиться. Стиснув зубы, он стряхнул с себя остатки сна. Очевидно, решил он, это был подсознательный конфликт между его восхищением жизнью Уилли, полной героизма и самопожертвования, и собственным прошлым равнодушием к религии. С этим он поднялся. Светящийся циферблат Гобелин показывал 3 часа. Одна из старейших и самых престижных швейцарских фирм по изготовлению часов. Мори стащил с себя промокшую пижаму, растерся полотенцем, надел свежее белье и вернулся в кровать. Проворочившись более часа, он, наконец, забылся сном.